Глава первая. День 18. Малая крепость Дыра. 6 уровень. «Хозяин! Хозяин!» Тоненький заунывный голосок резал сознание, как надоедливый висящий над самым ухом комар. «Хозяин!» «Твою мать, Вугр, дай поспать!» «Хозяин, к тебе пришли!» «Пришли?» Я продрал глаза. Судя по проникающим сквозь рваные стены убежища солнечным лучам, было уже совсем не раннее утро. С кряхтением уселся на матрасе и мрачно обвел взглядом свое жилище. В убежище царил его величество хаос. Переломанные статуи, прожженные и залитые кровью ковры, кучка испещренных непонятными символами костей, большая груда одежды и доспехов в углу. Разве что исчезли трупы. Ни туши Дребадана, ни иссушенных Аврелием Бордоном магов батареек не было видно. Кто-то, должно быть, Сидрах распорядился вынести их куда подальше. Барсика тоже не было. Вместо него из угла лупил заискивающий глазки прилипало. Увы, я уже знал цену этому взгляду. «Предатель!» — зло выдохнул я, погрозив ему кулаком. «Хозяин! Вугр не виноват! Вугра заставили!» — запричитал демоненок, и я в сердцах махнул на него рукой. «Не могу долго злиться, тем более на столь ничтожное существо!» В том, что высокий маг, который вчера едва не отправил к праотцам меня, моего названного братца и еще кучу народа, мог заставить маленького уродца сделать все, что угодно, я не сомневался ни секунды. Но все равно на душе было погано. В голове промелькнули пожирающие меня пульсирующие глаза Барсика, из чрева которого, как черт из табакерки, внезапно выпрыгнул Агарбадан. Я прислушался к себе и в тот же миг ощутил темный скукоженный ком на границе сознания. Он мерзко вибрировал и пульсировал злобой, но выглядел достаточно безвредно. Демон спал тревожным сном, распространяя вокруг себя отголоски мыслей и обрывки чувств. Ощущать такую кучу дерьма у себя в голове, конечно, было мало приятного, но это много лучше небытия, куда он чуть было меня не отправил. Проблему Агарбадана я решил обдумать позже, а лучше всего поинтересоваться о методе ее лечения у того, кто собаку съел на иномировых материях, у одного долбанного божества, которое, однако, как ни крути, вчера меня спасло. Я устало вздохнул. Впрочем, почему устало? Как ни странно, чувствовал я себя превосходно. За ночь на парнокопытном теле не осталось ни единой царапины, что вчера в обилии наковыряли на мне сначала нуразги, а затем и чертов маг. Еще раз погрозив в угру кулаком, я вышел наружу. Дыра была довольно пустынна. То тут, то там виднелись стоящие на карауле бесы, да занятые на хозработах рабы. Но ни гончих, ни моих новых подданных видно не было. Должно быть, Сидрах отослал их куда подальше. В центре площади хрустальной аркой сиял портал. Красноватые лучи ранского солнца врезались в его поверхность, как я в море кочевников, и вязли там с тем же результатом. Арка пожирала силу солнца, забирая ее в неведомые глубины. Прилипало, провел меня по крепости и вывел к тому, что осталось от южных врат. На насыпи в окружении десятка хмурых бесов из Черного легиона стоял Сидрах. Он озабоченно чесал бородку, поглядывая куда-то вниз. Я приветственно кивнул ему, зашел на насыпь, тоже опустил глаза. «Мать честная!» Прямо под стеной на пузах разлеглись сразу несколько увешанных сумами и тюками огромных монстров. Два сциллохора, блимб, еще неизвестный мне гаккарук второго уровня и целых три драппа первого. Как и почти все до ныне виденные монстры равнины, все они были похожи на ракообразных с небольшими вариациями. Гаккарук щеголял аж четырьмя клешнями и вообще выглядел чрезвычайно злобным парнем. Драппы же были похожи на панцирных страусов. Их относительно небольшое, в сравнении с соседствующими чудовищами, тело также было заковано в хитин, а вместо крыльев виднелись маленькие неразвитые клешни. Заглазев на монстров, я даже вначале и не заметил группу людей и нелюдей, стоящих подле них. Предводитель, огромного роста детина, закутанный в традиционный для местных жителей бурнус, облокотившись о суставчатую ногу гаккарука, медленно пережевывал моховую жвачку. Еще четыре бородатых субъекта, различающихся только длиной и цветом волосяного покрова, расположились рядом, а чуть в отдалении, около сциллохоров, стояли удивительные существа. Среднего человеческого роста, покрытые мелкой чешуей, они выглядели как два вставших на задние лапы варана. Из одежды на них были лишь набедренные повязки и перевязи с саблями. Большие желтые глаза с вертикальными зрачками лениво рассматривали поселение. Кроме гостей, я приметил множество слоняющихся по полю бесов, разгребающих трупы и собирающих трофей. А невдалеке, чуть восточнее крепости, огромным табуном расположились бывшие дрибадановы войска. «Это кто такие?» – спросил я Седраха, указав на монстров и их погонщиков. «Наемники», – процедил он и тягуче сплюнул на камни. Похоже, эту братью он не больно-то уважал. Тем временем предводитель наемников, увидев меня, выпрямился и почтенно поклонился, а над ним тут же заплясала надпись «Независимый оператор Зухар». «Приветствую могучего вождя Агарвадана, слава о коем распространяется по округе быстрее северного ветра», — пророкотал он басом. «Я Зухар, а это мои люди. Я услышал, что на жареной равнине появился тот, кто собирается завоевать весь мир, и решил, почему бы мне не стать под его руку?» «Хм, услышал? Интересно. Опять выверты от бора? Или действительно узнал обо мне от нуразгов?» «Как ты нашел дорогу к моей крепости?» «Боги подсказали», — сказал Зухар и замолк. «Что ж, в любом случае подобный отряд — приятный бонус к моей армии, но есть одно но». «Что ты хочешь за свою службу, Зухар?» «Жилище для меня и моих людей, еду, долю в добыче», — начал перечислять он, загибая пальцы, «и долю твоей силы, о великий вождь». «Долю моей силы? О чем это он? Полдюжины единиц в день». «Твою же мать, да он как-никак говорит о мане хаоса! Ха! Это что-то новое! До сих пор я думал, что маной могли оперировать лишь сыны Дутура, но по какой-то причине система отбора все более вовлекала аборигенов в свои сети. Для чего это было нужно? Да хрен его знает! А не треснешь!» Не очень-то дружелюбно поинтересовался я у командира наемников. Цена не показалась мне чересчур высокой, но интересно, что он собирается с маной делать? Зухар улыбнулся, блеснув золотым зубом, всем своим видом показывая, что он найдет ей применение. «Хм, ну что ж, а почему бы и нет?» Я лихим прыжком сверзился с насыпи и подошел к наглому аборигену. Наклонился так, чтобы обдать его своим, естественно, не слишком свежим дыханием, и, скорчив зверскую рожу, спросил. «А ты не боишься оказаться в нашей компании, человечек?» Загорелое лицо Зухара слегка побледнело, но он решительно помотал головой. «Не боюсь!» И скорчил не менее злобную морду. «Ха! А мне нравится этот парень! Думаю, мы найдем общий язык. С моим кадровым голодом я готов брать на службу любого, кто может связать хотя бы пару слов. По рукам!» Я пожал его ладонь своей лапищей и тут же увидел надпись. «Отряд независимого оператора Зухара присоединен к вашей структуре. Оплата отряда составляет 6 единиц маны хаоса в сутки. Сконвертировать оплату?» Ну да». В моей свободной руке появился тяжелый кристалл с рубленными гранями, отдаленно напоминающий хрусталь портала. Он ощутимо вибрировал, время от времени по нему пробегали сиреневые волны, а внутри бесновался хаос. «Так вот она какая, материализованная мана!» Я передал кристалл своему новому подчиненному, тот с благоговением принял его и тут же спрятал под бурнус. Приказав Зухару пока что расположиться лагерем с северной стороны дыры, я оставил осаждающих меня различными вопросами подчиненных и, прихватив трубку, забрался на западную сторожевую башню. У меня были десятки, если не сотни неотложных дел. Дыра зияла провалами в стенах, а откуда-то снаружи то и дело слышались взрыки моих воинов, коим требовалось нарезать задачи. В центре крепости высился портал, слежащий за ним крепостью моего названного слегка мертвого братца. Но я отмел все это как маловажное, ибо требовалось обмозговать кое-что другое. Как жить и что делать дальше? Осознание того, что я здесь надолго, постепенно вызревало все последние дни. И тот кошмар, что я недавно видел, где в моей разгромленной квартире заматывают в черный мешок труп, теперь я в этом уверен, был не просто кошмаром. Возможно, ЗОК, а может, иные силы продемонстрировали мне кусочек земной реальности, и если это правда, то возвращаться мне более просто некуда. Я с тоской посмотрел на огромные красные ладони с длинными загнутыми когтями. Ё-моё, неужели они теперь у меня на всю жизнь? Мрачное урчание темного клубка сознания Агарбадана на краю разума напомнило о том, что я чуть было не потерял и это. Глубоко затянувшись, с тоской поглядел на багровое небо и вдруг со злостью трахнул кулаком по камню, хотя надо было бы смазать им себе по морде. «Хватит ныть, Славик! Да, теперь ты красномордый урод, но в этом мире это не самый плохой вариант. Что ждало тебя на земле? Работа в офисе, тачка в кредит и пиво по пятницам. А здесь тебе выпал шанс проявить себя. Как там в анекдоте про Наполеона? Когда он умер и спросил у Бога, кто самый великий полководец, а тот ответил, что самый великий булочник с окраины Неаполя, но ему просто не выпало шанса. Так вот, тебе, Славик, он выпал. Хочешь завоевать мир и надрать задницу богам? Так здесь, на Ране, это вполне можно сделать. До сотни тысяч, если не миллионы землян, яйца бы отдали за такую возможность. Так действуй, не сиди на жопе, не тупи, а соберись и задвинь всем своим врагам». Фух, не знаю, что такое на меня нашло, то ли опять происки Зога, то ли я реально устал от сомнений и тревог. Но сейчас я был готов своротить горы. Итак, первое. Развитие поселения. Нужно раздвинуть границы подконтрольных территорий, наладить экономику и добыть себе новых подданных. Отныне к чертям все морализаторствования. Мне нужны подданные. Будут ли это равнинные кобы, охоту на которых необходимо поставить на поток, или добровольно пошедшие под мою руку самгары, все равно. Только повысив удельный вес своей структуры, я смогу начать по-настоящему набирать мощь. Второе, Зок. Надо, наконец, разобраться с мутным божеством. Понять, кто он такой и что ему от меня нужно. Можно ли на него положиться? Захочет ли он дать ответы на вопросы, а если захочет, то что потребует взамен? Третье. Нужно понять, что произошло в последние недели в дыре, почему, зачем и как Агр-Бадан оказался в моем теле на земле, а я здесь. Какова в этом деле роль длинного мага, что едва не укокошил меня вчера? Действительно ли меня, вернее, старину Агри, то есть меня, короче, его во мне завалили, и как его сознание очутилось в Барсике? Четвертое. Та карта, что прибывшая для удовлетворения царских чресл Диманесса, нацарапала на полу убежище. Кто ее сподобил на эту подсказку? Явно кто-то из самой грозди, от самого подножия трона. Значит ли это, что там у меня есть союзники? Что таится в горах? Пятое. Нужно как можно больше инфы про этот мир, чтобы на меня не падали, как снег на голову, долбаные маги. Нужно просечь местные расклады. Кто кому здесь папа? Что за силы, кроме детей Дутура, тут рулят? Если кауры предполагали, что Ран будет лишь шахматной доской, то, как оказалось, сильно ошибались. Клетки на этой доске вдруг сами стали фигурами, будь то нуразги, которые едва не захватили дыру, или местные маги, что опять же едва не укокожили царских сынков. Кстати, а зачем Дрибадан вообще решился на такой длинный путь? Явно не просто для того, чтобы переброситься с любимым братцем парой словечек. Блин, это уже шестое. Ох, у меня уже башка пошла кругом от перечня стоящих предо мной проблем. А ведь был еще Гахаган, стройка, войска. Я уже было хотел плюнуть на все это с большой горы, но усилием воли вновь сосредоточился на деле. Там, на земле, я жил как доведется. Здесь же мне придется научиться сосредотачиваться на важном и отметать ненужное. А что сейчас нужное? Поселение и войска. Только уложив рутину в русло, я смогу заняться более серьезными делами. Приняв решение, я спустился в убежище и открыл интерфейс, который порадовал неожиданной надписью. Хотите отремонтировать повреждения крепости за 34 маны хаоса? Естественно, я хотел. Я вообще мог только удивляться тому, как убежище выдержало вчерашний бой. Держу пари на что угодно, без магии тут дело не обошлось. Долгожданный шестой уровень поселения выкатил целый список новых элементов. Стратегические элементы. Возведение. Застава. Первый уровень. 200 единиц маны хаоса. 50 единиц маны власти. 50 единиц камня. Возведение. Яма чудовищ. 40 единиц маны хаоса. 40 камня. Возведение. Мастерская. 30 единиц маны хаоса. 30 единиц камня. Тактические элементы. Изучение. Призыв. Беслучник. 5 единиц маны хаоса. 5 единиц маны крови. Изучение. Апгрейд в бесолучника. 10 единиц маны хаоса. Призвать бесолучника. 5 единиц маны хаоса. 5 единиц маны крови. Личные элементы. Изучение. Иерархическая структура второго уровня. 25 единиц маны хаоса. 25 единиц маны власти. Изучение заклинания. Щит Дутура. 5 единиц маны хаоса. Не сказать, чтобы новые элементы были чем-то, что ставит все с ног на голову, но были в этом списке и чрезвычайно перспективные штуки. Но пойдем по порядку. Стратегические элементы. Ох, как порадовали заставой. Это была уже инфраструктура не просто поселения, а некоего прообраза государства. Да, стоила она пипец как немало, но полезность ее была несомненной. Именно заставами я буду столбить территорию, и первое уже скоро появится на подступах к топным теснинам. Но разги понесли тяжелые потери, но отнюдь не были разбиты. Это племя все еще оставалось очень опасным, поэтому за ним требовалось организовать постоянное наблюдение. Яма-чудовищ и мастерская, конечно, были также весьма полезными объектами. Вернее, станут ими, когда я пойму, для чего они мне. Отбор, как всегда, не утруждал себя объяснениями. Все туториалы придется постигать на практике. Первым, куда утыкался взгляд при просмотре тактических элементов, был, конечно, призыв ненаглядных бесов-лучников, тех самых, на которых я с такой завистью смотрел у ныне покойного братца. Причем появлялась не только возможность их призыва, но и их апгрейд из спрашников. Ха! Прямо так и было написано. Апгрейд. Ну и личные элементы. Новое заклинание и новый уровень иерархической структуры. Здесь все было понятно и прозрачно. Я еще раз просмотрел список. Это, конечно, все проучу, но отныне больше никаких слепых метаний. Даже если попадется какой-то квест, это не причина забрасывать развитие государства. Да, именно государство. Вот к чему мне необходимо прийти. Но об этом позже. Счетчик маны хаоса показывал 3,5 сотни единиц, поэтому я, не глядя, заказал почти весь список новых элементов, присовокупив к ним пару шатров для наемников. Заковыка возникла лишь с мастерской, на которую не хватило считанных единиц камня. Изучение нового уровня иерархической структуры сразу же отразилось на интерфейсе. Появилась вкладка «Структура», а в ней дыра и Гахаган. Крепость Дрибадана, которая теперь теоретически стала моей. Правда, пока что она была неактивна. Думается, для полного присоединения завоеванного придется ее лично посетить и разобраться, что там к чему. Дыра же была вполне активна, и на нее можно было назначить управляющего. Немного подумав, я поместил в свободный слот шулевика и уже вскоре удовлетворенно завис над небольшим списком выдаваемых прав. Управляющему можно было дать возможность нанимать определенный тип юнитов, установив лимит в трате маны, и назначать себе помощников-сержантов. Эта возможность, кстати, появилась и у командиров отрядов. Что ж, это действительно круто. С возможностью назначать, по сути, мэра города, я сам поднимался на ступень выше, сбрасывая с себя нужду погружаться в незначительные детали типа забот о прокорме войск. Кстати, о войсках. Над этим вопросом следовало помозговать. После осады у меня осталось 24 гончие и меньше 100 бесов обоих типов. Отдельно во вкладке висели присоединенные отряды дреба, чуть менее 150 скоржей, разделенных на 2 отряда, отряд бесов-воителей в 40 крыл, десяток бесов-лучников и 30 гончих страданий. Пробежав глазами по непроизносимым названиям, я решил их всех переназвать. Отряды скоржей превратились в скорж 1 и скорж 2. Пехота стала легионом Гахаган, лукари – легионом Гахаган-2, а гончие – серым отрядом. Вообще, конечно, я не нуждался сейчас в столь дробном делении. Оно было скорее на вырост. На данный момент оптимальными я видел соединения по 50-100 рыл. Именно к этой численности и предстояло потихоньку прийти. Но была и другая проблема. Это жратва. На прокорм такой аравы требовалось до 20 рабов в день, то есть, если по максимуму, 60 маны хаоса, учитывая, что поселение на 6 уровне приносило примерно 150 единиц в сутки, получается, что содержание армии сейчас составляло более трети от дохода моей основной маны. И это, блин, было немало. А ведь я еще даже не пополнял мои войска после последних битв, что стоили трети бывших изначально у меня в распоряжении сил. Произведя нехитрые математические расчеты, я ограничился апгрейдом прачников-лучников, пополнением их до прежних 2,5, а также пополнением лучниками легиона Гахаган-1. Теперь он становился смешанным отрядом. Этот шаг мог показаться нелогичным, но на самом деле вполне укладывался в новую парадигму развития, где я буду укрупнять отряды и превращать их в независимые боевые единицы, а значит, каждому из них требовались и копейщики, и стрелки. Закончив, я не отказал себе в удовольствии полюбоваться на дело своих рук. Черный легион. Командир-капитан Фингал. 42 беса-воителя, 10 тяжелая броня Тыса, 16 легендарная броня Харахуфа. Слава Дутура, командир-капитан Быр, 34 беса-воителя, 16 легкая броня Харахуфа. Гахаган-1, командир-капитан Абырвалк, 40 беса-воителей, 10 бесов-лучников, 40 тяжелая броня Сцилахора. Гахаган-2, капитан Шазам, 10 бесов-лучников, 10 легкая броня Харахуфа. Скорж-1, командир-капитан Бухарк, 73 скоржа. Скорж-2, командир-капитан Ашнак, 74 скоржа. Лукари, командир-капитан Одноглазый, 25 бесов-лучников. Серый отряд. 30 гонщик страданий. Отряд Сидраха. Командир Сидрах. 14 гонщик хаоса. Отряд Барбоссы. Командир-капитан Барбосса. 10 гонщик хаоса. Кроме того, пришлось раскошелиться на 3 десятка рабов. Когда я покинул наконец убежище и вышел на свежий воздух, было уже глубоко за полдень. Пустынная поутру дыра вновь полнилась привычными уже визгами и криками, по улочкам бегали перемазанные фигурки новорожденных бесов. Выловив одного из ветеранов Черного легиона, я приказал ему собрать их в кучу, пока не всех рабов не придушили ради забавы, а сам пошел смотреть обновку. Яму чудовищ я возвел снаружи стен, ибо имел смутные догадки по поводу ее использования, и это было верное решение. Огромная воронка метров в 30 диаметром распласталась недалеко от отремонтированных южных врат. Теперь ее назначение стало вполне понятным. Разделенная на отдельные клетки пространство идеально подходила для содержания ручных монстров-наемников. Отбор быстро подстраивался под меняющуюся обстановку. Так, после присоединения самгара в списке доступных элементов прибавились шатер и источник. Теперь же, когда возникла нужда в стойлах, оп, и они в списке. Была, правда, одна закавыка. Наемников я нанял позже, чем дыра поднялась на новый уровень. Я вызвал шарика и отправился к виднеющейся невдалеке пыли, то Сидрах гонял дрибадановские войска. Что сказать, выглядели они на загляденье. Седрах, восседая на гончей, громко матерясь, руководил разворачивающимся фронтом с коржей, а рядом с ним тоже на гончей сидел независимый оператор Горей. «Приветствую тебя, вождь! Как погодка?» — спросил он, улыбаясь.